плакала мать Колыма, теремалка маркетов, лимонад сигнал на кип закупала, пару капель накапал, два гендера, терминатор и робокоп, от врагов копал окоп, раскопал чужой прикоп, испек сказки с молоком, не смог уехать далеко, ты отплясываешь вверх под звон колоколов, судья, прокуроры, свидетели Иеговы, ты тупо попутал в выборе берегов, да и на фото вышел хуёво, взглядом овоща, лицом картофеля, это пятка помощи, ляпка, лютый щит тащит Антона, ты забыла про Гадон, и я не знал, что это такое, значит мы умрем, реинкарнируя сынком, как стопанки в балаклавах, в балахонах, на приходе православно с отходов подходят в храмах, размахались руками, забили знурасы, национал пидорасы, анархоанонисты, шутники, баянисты, ребятишки начитанные, жуй хорошо и режь мечи, ешь говно печеное, ученых не учи, только два гендера, панели и кирпичи, коллектив, признаюсь, не очень, с утра и до поздней ночери гибнут матери и дочери в беспорядке живой очереди, ничем не можем помочь, голова болит, волокардином убил, нефильтрованная гонева, ногу макнул гипнагогию, у Морфея Морфеус вытягивает гуталиновые ладони, на них на выбор два гендера, это миксы из соли, это миксы из соли.